Здесь особый случай. Шапку недавно обронили с верхнего этажа. Обошел все квартиры, повесил объявление. Никто не отзывается. Интересная история. Интереснее, чем вы думаете. Военные в нашем доме не проживают. Откуда взяться подарку? Не с неба же. К кому-то пришел в гости офицер, предположил я. Начинаете соображать. Пришел на свидание, стоит у окна, курит, а шапка тю-тю, улетела. Он помолчал, закурил. Выпустив морозный воздух облачко дыма, продолжал рассказ. Меня разобрало любопытство. Не перестаю думать, с какого же окна вылетел головной убор. Да, трудная задача. Смотря для кого, — важно произнес дворник. Каждое утро из подъезда выходят десятки женщин. Я решил понаблюдать, которая из них, увидав на мне шапку, смутится и опустит глаза. Чем же все это закончилось? Нетерпеливо спросил я, не желая вникать во все подробности этого расследования. — Теперь я знаю, откуда вылетела шапка. — Не без гордости, — заявил он. — Надеюсь, что еще что-то упадет из окна. — Шутите и правильно делаете. Но без этих маленьких происшествий жизнь скучна и однообразна. Жаль, нет у меня литературного дара. Зато вы превосходный рассказчик и чертовски наблюдательный. Спасибо на добром слове. А вы, я думаю, здесь не случайно. Кого-то ищете? Попробуйте угадать, куда я иду. Ясно, к кому. К молодой даме. Выбриты, принаряжены. Еще одеколоном спрыснулись. Меня и в самом деле ждет дама. Но не молодая. Даже очень не молодая. Неужто к Александре Матвеевне? К ней, — ответил я, — потому что человек ты в самом деле прозорлив. И давно знакомы. Совсем недавно, да и то по письмам. Она душа всего дома. Я провожу вас, если не возражаете, — предложил он. Недавно Александра Матвеевна отметила юбилей. Ей исполнилось 80. В тот день я был от Ленинграда далеко, на борту ледокола, и поздравил ее по радиотелефону. Что вам привезти? Большую морскую раковину. Я о ней мечтаю с детства. Но мы сейчас на севере, вокруг ледяные торосы. Хотите бивень моржа? Это не для меня. Лучше скажите, когда будете во Владивостоке. Через неделю. Привет острову русскому. Обязательно передам. Я преодолел немалый путь. Сначала из Магадана во Владивосток на самолете, затем еще 9 часов летел в Москву. И вот, наконец, ночной поезд в Ленинград. Мне казалось, человек, которому пошел 9-й десяток, нуждается в утешении. Но когда открылась дверь, отпала необходимость в придуманных словах. Я замер, решив, что дворник ошибся адресом. Но нет, он назвал женщину по имени, она уже протягивала мне руку. Дворник ушел, а мы прошли в переднюю комнату. После того, как я освободился от верхней одежды, Александра Матвеевна неожиданно сказала, — Вы не похожи на морского волка. — А на кого же? — На учителя словесности. — Одно не обязательно противоречит другому. — Вы, Александра Матвеевна, тоже не отвечаете образу, который сложился у меня. — Знаю, знаю, ожидали встретить дряхлую старуху, видел, как вы застыли в дверях. — А теперь у меня желание пригласить вас на танец. — Годы, кажется, бегут мимо меня. — Но и сквозь меня тоже. Кстати, вы выполнили мою просьбу. — О чем вы? Поклонились от моего имени острову. Такой же он необитаемый или уже застроился, заселился. Людей по-прежнему немного, там военная зона. А лес, казармы — все на месте. Ах, бы я хотела хоть раз ступить на его берег. Уверен, это возможно. Но ведь надо лететь на самолете, а я панически боюсь высоты. А море? Пошли бы в плавание. Не задумываясь, хоть мне и 80. А что ваш ледокол делал на севере? Освобождал от ледового плена транспортные суда. Он такой сильный? Очень, ему любой лед нипочем. А как называется ваш ледокол? Амгуэма. Красивое имя. Вы думаете? Оно напоминает имя девушки. На самом же деле Амгуэма — одна из рек Чукотки. Мне всегда казалось, что название нашего Йоми-Мару созвучно с именем моей сестры Мару и Мария, и в самом деле очень похожи. Я вам обещала показать ее портрет. Тот самый, который написал один из пленных австрийцев? Да, помню даже его имя. Клаус. Он меня просил позировать, но я была неугомонной, настоящая стрекоза. Позировать? Что вы, на это не хватало терпения? Вздохнув, она поднялась с кресла. Пойдемте к Марии. Портрет в соседней комнате. Глава вторая. На все воля Божья. Соседнюю комнату освещала тусклая лампочка. Пахло старой мебелью и лекарством. Портрет висел в углу. Чуть пониже на деревянной полке стояла голубая вазочка, а в ней восковая веточка флёр-д'оранжа. Александра Матвеевна перехватила мой взгляд. На икону похоже. Вы ведь так подумали. Мария есть моя святая, которой я молюсь всю жизнь. Она замолчала, повернулась ко мне спиной. Ее голос задрожал. Помогите отдернуть штору. Из окна я увидел дворника, ему снова попался собеседник. В одной руке он держал скребок, другой жестикулировал. Похоже, запас его истории неистощим. Теперь при солнечном свете портрет выглядел совсем иначе, так что захотелось переместить его из угла на середину стены, а флёр-д'оранж вовсе убрать. — Что скажете? — спросила Александра Матвеевна. — Превосходный художник. — Ваша сестра, не нахожу слов, она неотделима от стихии. Ветер, облака, море. Такой портрет можно написать только посреди океана, вдалеке от всего суетного. А вот и ошибаетесь. Было суетно. От мистера Аллена и миссис Кэмпбелл, будь они живы, вы многое узнали бы о наших пароходных буднях. Надеюсь, услышать от вас. Так тому и быть. Но сначала устроим чаепитие. Наверное, вы не завтракали? Я и в самом деле проголодался, но уж очень хотелось послушать Александру Матвеевну. Вот почему, наскоро покончив с бутербродом и поглотив чай, я включил диктофон. Иногда я перебираю свою жизнь день за днем, как четки, и каждый раз останавливаюсь на 11 сентября 1920 года, — сказала Александра Матвеевна, вытирая со лба капельки пота. — Это день, когда пароход покинул Нью-Йорк? — спросил я, чтобы помочь ей успокоиться. — Да. Настроение было радостным и даже торжественным. Теперь от встречи с Петроградом нас отделяли уже недели. Совсем немного по сравнению с более чем 2 годами, оставшимися позади. Мы выиграли настоящую битву, в которой принимали участие и девочки нашей группы. Битву против тех, кто, вопреки желанию детей, решил высадить нас во Франции, а значит, и продлить разлуку с родными. Впрочем, нас с Марией никто не ждал, мы были сиротами. Все радовались скорому возвращению домой, но в глазах своих подружек я видел и грусть. Мы полюбили Нью-Йорк, грандиозный и неповторимый город. Нам казалось, что живут в нем одни хорошие люди. Так, увы, не бывает. Но за 2 недели пребывания в Нью-Йорке мы не встречали косых взглядов. К нам были участливы и рядовой полицейский, и мэр, а президент, кто-то накануне отплытия, прислал русским детям теплые приветствия, даже свой портрет с автографом.